Самое большее, что он мог понять, что миссис Так получила приказ от профессора Фелла или кто там этот Сирки, выполнить указанные приготовления. Это значило, вероятно, что она дала Кочану или кому-то неизвестному карту и посадила его на пакетбот из Филадельфии. Потом, в зависимости от настроения профессора, проходило то или иное время, которое отводилось намеченной жертве, чтобы дрожать от страха. Только в случае Мэтью профессор велел решить вопрос к концу ноября, то есть этого самого месяца, дабы устранить потенциальную опасность. Мэтью не знал, это комплимент или оскорбление. И еще ему не понравилось, что они смеются над его домом. Он прошел на юг по Брод-стрит, миновал Сити-холл, в окнах мансарды горел свет. В небе, мерцая, переливались звезды, и Мэтью подумал в этой прохладной тишине, сидит ли сейчас Зет там наверху, завернувшись в одеяло, вспоминая ночи, проведенные среди родных и любимых под теми же небесными знаменами. По углам улиц горели фонари на деревянных столбах. Констебли расхаживали с зелеными лампами. Мэтью увидел одну неподалеку от Бродвея. Лампа качалась туда-сюда, освещая уголки и закоулки. Он повернул направо на Стоун-стрит, вытащил из кармана ключ, взятый из дома, и отпер дверь дома номер 7. Зажег огниво, стоящее на столе возле двери, и его пламенем коснулся фитилей 3 свеч в подсвечнике на том же столе. Запер дверь. Взял канделябр и поднялся по крутой лестнице. Добравшись до верха, он услышал, как что-то стукнуло по дереву. Призраки с ним здоровались. По-своему. Миновав внешнюю комнату с ее ячейками по грудь и окнами на большие доки, Мэтью вошел в другую дверь, за которой стояли столы его и Грейтхауза. Дверь он оставил открытой, зажег 4 свечи из 8 закрепленных в кованой люстре над головой. Окна, не заслоненные ставнями, открывали вид на Нью-Йорк к северо-западу. В комнате стояли 3 деревянных каталожных шкафа и был небольшой камин из грубых серых и коричневых камней. Ему еще предстояло поработать, когда начнутся настоящие холода. Приятно вернуться домой. Тройной канделябр Мэтью поставил на свой стол. Радуясь возвращению, он посмотрел в окно на приятный вид, огоньки ламп, рассеянные по городу. Потом снял шляпу и плащ, повесил на крюк, расположился за столом, вытащил из кармана письмо Сирки к Так и разгладил. Открыл верхний ящик стола, вытащил лупу, подарок Кэтрин Геральт, и стал тщательно изучать почерк. «Мужская рука», — решил он. «Беглая, да, но почти без завитков, если не считать росчерка под подписью. И что за имя такое? Сирки. И что значит «вернется на остров в середине сентября»?» Видно было, где перо приостанавливалось. Там чернила лежали гуще. Лист сложен вчетверо, под размер конверта. Бумага светло-коричневая, не такая толстая, как пергамент. Мэтью держал ее под светом свечи, и тут заметил что-то, заставившее его перевернуть лист и посмотреть снова. Из ящика стола он вытащил карандаш и заштриховал свинцом нечто вроде слабого отпечатка на обороте письма. И увидел стилизованное изображение осьминога, протянувшего щупальца во всю ширь, будто желая захватить мир. Это был оттиск сургучной печати, которой был запечатан конверт. Послышался тихий звук, почти вздох. Что-то зацепило шею слева. Чуть ужалило. И только. Мэтью приложил туда руку. В коже торчал какой-то мелкий предмет. Вытащил, посмотрел. Это оказался деревянный дротик длиной 3 дюйма с чем-то густым и желтоватым на конце. А на другом конце — кусок выдолбленной пробки. В углу, за каталожными ящиками, где было темнее всего, шевельнулся призрак. Он вышел и оказался фигурой в темном плаще и треуголке, с шелковистыми волосами цвета пыли. Возраст его трудно было определить. Узкокосный, бледный, странно хрупкий с виду. Длинный тонкий шрам уходил от правой брови вверх в волосы, и глаз на этой стороне тускло блестел перламутровым шариком. Деревянную трубку призрак положил на ящик. Рука в черной перчатке нырнула под плащ очень медленным и жутковато рассчитанным движением. И появилась снова с длинной и острой вязальной спицей, блестевшей при свечах синевой. Мэтью встал, бросил дротик на пол. Горло холодело, шея онемела на месте ранения. «Стой, где стоишь», — сказал он, чувствуя, что язык выходит из повиновения. Рипли, молодой убийца-стажёр, приближался, как в кошмаре. Очевидно, он был обучен использовать духовую трубку и дротик с ядом лягушки. Мэтью с ужасом вспомнил, как миссис Так говорила Слоттеру. «Напряжение мышцы, пережатие горла. Через несколько секунд жертва не может двинуться». Если у него есть только секунды, он не потратит зря ни одной. Немеющими пальцами Мэтью схватил канделябр и запустил его с размаху. Не в Рипли, а в оконное стекло. Звон и грохот отдались по всей Стоун-стрит, где-то залаяла собака. Мэтью понимал, что его единственный шанс — позвать на помощь ближайшего констебля. Если шума никто не услышит, он умрет. Что может произойти в любом случае?